Отодвинув штору, Соня прижалась лбом к стеклу и уставилась на кружащийся снег. Хотя чувствительность вернулась к ладони несколько часов назад, воспоминание об опыте было еще слишком свежо. Она ожидала, что Ротан покажет ей целителей за работой, и ей придется бороться с искушением тоже захотеть заниматься этим искусством. Несмотря на принятое решение, оставаться равнодушной ко всему увиденному было непросто. Происшедшее у нее на глазах исцеление мальчика перевернуло ей душу и вызвало нежелательные чувства. Хоть Саня и раньше знала, что в принципе способна на такое, теперь она поняла, что действительно может этому научиться, и у нее есть шанс. Что же, Ротан достиг своей цели. Вздохнув, девушка поправила штору и отошла от окна. Как она и ожидала, маг попытался соблазнить ее остаться, показывая ей все те чудесные штуки, которые она со своей магией вполне может освоить. Нет, он не надеялся впечатлить ее вчерашними занятиями в классе воинов. Наблюдение за отпускающими друг другу магические удары учениками не могло заворожить ее и изменить решение покинуть гильдию. Их он, наверное, показал ей, чтобы убедить, что это безопасно. Это была скорее игра, чем настоящее сражение. После этого Саня легко было понять, почему маги повели себя именно так, а не иначе, тогда, на площади, когда она напала на них со своим булыжником. Они слишком привыкли к внутренним щитам и игрушечным ударам. Для них наверняка стало шоком то, что сотворила магия с незащищенным человеком. Она снова вздохнула. Теперь ее ждала прогулка в кабинет алхимии. Она против воли чувствовала жгучее любопытство. Из всех дисциплин алхимия была для нее самой непонятной. Послышался стук в дверь. Таня пожелала им спокойной ночи уже несколько часов назад, а Ротан ушел совсем недавно. Сердце дрогнуло. Фергун. Он пришел за ответом, не иначе, а она еще не решила. Неохотно подойдя к двери, она лелеяла надежду, что это кто-то другой. «Кто там?» «Фергун, открой, Саня!» Глубоко вздохнув, она взялась за ручку. В тот же миг дверь открылась, и в комнату вошел знакомый светловолосый маг в алой мантии. «Как вы ее открываете?» – спросила Саня, озадаченно глядя на ручку. «Я думала, она заперта». Фергун снисходительно усмехнулся. «Была. Но дверь легко открыть, если одновременно повернуть ручку и снаружи, и изнутри». «Так и было задумано?» «Да, простая предосторожность. Ротан ведь не всегда находится рядом. А так, в случае опасности, замок может отпереть кто-то другой, если ты, к примеру, что-нибудь подожжешь». Она поморщилась. «К счастью, это уже не проблема». Она указала на кресло. «Присядете?» Маг грациозно опустился в кресло. Как только девушка устроилась в кресле напротив, он нетерпеливо подался вперед. «Как твои уроки контроля?» «Хорошо, полагаю». «Хм, расскажи, что ты делала сегодня?» Она смущенно улыбнулась. «Я должна была поднять с пола коробку. Это было нелегко». Фергун взволнованно перевел дыхание. Его глаза расширились, и сердце Саня учащенно забилось в ответ. «То, чему тебя учит Ротан, это не уроки контроля. Он показывает тебе, как пользоваться магией. А раз так, то контроль ты уже освоила». Саня пробрала дрожь возбуждения и надежды. «Он сказал, что проверяет мой контроль». Фергун насмешливо покачал головой. «Любая магия – это проверка контроля. Он не стал бы учить тебя поднимать предметы, если бы ты не достигла достаточного уровня. Ты готова, Саня?» Откинувшись в кресле, девушка почувствовала, как улыбка приподнимает уголки ее губ. «Ну, наконец-то!» – подумала она. «Я могу уйти домой». Но тут на нее накатило неожиданное чувство вины. Покинув гильдию, она никогда не увидит Ротана. «Так ты поняла, что я говорил тебе правду? Что Ротан скрывал от тебя кое-какие вещи?» Она посмотрела на Фергуна и кивнула. «Да, в основном. Распорядитель Лорлен объяснил мне насчет блокирования силы». Фергун казался изумленным. «Сам Лорлен? Надо же!» Он сказал, что я ничего не почувствую, а потом даже не буду ничего замечать. Да, если это сработает как должно. Проблема в том, что у гильдии уже довольно давно не возникало необходимости блокировать чью-либо силу. Маг поморщился. А в прошлый раз они там что-то слегка учудили. Впрочем, тебе не нужно беспокоиться на этот счет. Если ты примешь мою помощь, то тебе не придется рисковать. Он улыбнулся. «Ну как, мы сработаемся?» Саня заколебалась, и сомнения отразились на ее лице. Заметив ее нерешительность, Фергун спросил. «Ты что, собираешься оставаться?» «Нет». «Так о чем тут раздумывать?» «Я не слишком уверена в вашем плане», — призналась она. «Меня кое-что смущает». «Что именно?» Саня глубоко вздохнула. «Если я стану студенткой, то должна буду дать клятву, которую мне придется нарушить». Фергун нахмурился. «И?» «Меня это не слишком радует». Маг слегка сощурился. «Тебя беспокоит нарушение какой-то клятвы? Да я ради тебя готов нарушить закон короля. Хоть, надеюсь, нам и удастся представить дело так, будто ты сбежала сама, но и мое участие вполне может быть раскрыто». «Но я иду на этот риск!» Он еще подался вперед. «Посуди сама, имеет ли право король отбирать у тебя твою силу? И если нет, то чего стоит эта клятва?» Саня задумалась. Он прав, магия слишком долго была привилегией домов, и они использовали ее против бедняков во время чисток. Двелы не отвернутся от нее, если она нарушит данную гильдии клятву. И это их мнение имело значение, а не мнение короля или магов. Если вернуться в трущобы с магической силой и определенными знаниями, как эту силу использовать, она сможет научить и других. Сможет создать свою собственную, тайную гильдию. В таком случае придется снова положиться на Фарена, чтобы он помог ей скрываться от чародеев. В таком случае она не сможет вернуться домой, но она сможет помогать людям и исцелять их. Ради этого стоило пойти на риск. Саня снова посмотрела на сидящего напротив чародея. Остался бы Фергон столь же благожелательно настроен, если бы узнал, о чем она сейчас думает. Девушка озабоченно нахмурилась. Если она станет его ученицей, то магу предстоит входить в ее сознание во время обучения. Он может раскрыть ее планы, и ему не понравятся последствия его помощи. Тогда Фергун способен передумать. Большая часть его предложений вынуждала доверять магу, но Саня не знала его, она не видела его мыслей. Разве что она уйдет, сбежит без его помощи. Ее пронзила внезапная дрожь. Может и получится. Она достигла контроля. Ротан не знает, что ей это уже известно. Ему в итоге придется это признать, и как только это произойдет, он будет настороже. Начнет ее караулить. Но не сейчас. Сейчас самое время попытаться. А если ей не представится возможность или попытка будет неудачной? Тогда она примет предложение Фергуна. Таким образом, пока что ей следует повременить с ответом. Я еще не решила. Не знаю, даже если ваш план сработает, на меня начнет охоту гильдия. Они не смогут тебя найти. Я научу тебя маскировать проявление силы. У них не будет ни единого следа, ведущего к твоему укрытию, и в конце концов они сдадутся. На данный момент ты не единственная, уставшая от долгой охоты. Тебя не будут искать вечно. Есть еще кое-что, чего вы не знаете. Если я вернусь в трущобы с магией, мне придется работать на воров, а я не хочу быть их подручным средством. Он ухмыльнулся. Саня, ты владеешь магией. «Никто не в силах заставить тебя делать то, чего ты не хочешь!» Она отвернулась и покачала головой. «У меня есть семья, Фергун. Воры не причинят вреда мне, но они могут угрожать моей семье и близким. Я...» Она потерла виски и посмотрела на него извиняющимся взглядом. «Мне нужно подумать еще». Его улыбка исчезла. «Сколько?» Она пожала плечами. «Несколько недель». «Я не могу столько ждать!» Его лицо помрачнело. «Ты не можешь столько ждать!» Девушка свела брови. «Почему?» Фергон стремительно поднялся с кресла и бросил на стол какой-то предмет. Саня узнала кинжал и побледнела. Столько раз она была свидетельницей, как Сири с любовью затачивал его лезвие. Она даже помнила тот далекий день, когда на клинке появилось изображение маленького зверька. «Я вижу, ты узнала его». Фергон возвышался над ней, глаза его горели. «В одной маленькой темной комнатке, о которой никто, кроме меня, не знает, заперт владелец этой милой безделушки». Тонкие губы чародея растянулись в мерзкой ухмылке. «И хорошо, что никто не знает, ведь кое-кто мог бы забеспокоиться при мысли, каких огромных размеров достигают некоторые грызуны». Присев на корточки и положив руки на подлокотник кресла, в котором, не дыша, сжалась перепуганная девушка, он продолжал. «Сделай, как я тебе прикажу, и я отпущу твоего дружка. В противном случае он сгниет под замком. Во-первых, ты скажешь Ротану, что остаешься. Во-вторых, ты оповестишь его, что тебе известно, что ты достигла контроля. Тогда через неделю будет назначено слушание по делу о твоем наставнике. Там ты расскажешь, что случилось во время чистки и то, что я увидел тебя раньше, Ротана. Ты заявишь, что я посмотрел на тебя, как только камень пролетел через барьер. После этого у верховных магов не останется иного выхода, как назначить меня твоим наставником. Ты вступишь в гильдию, но обещаю тебе, ты тут не задержишься. Как только сделаешь для меня один пустячок, ты сразу же окажешься там, откуда пришла. Мы оба получим то, что нам нужно. Помогая мне, ты ничего не теряешь, но...» Он взял кинжал и провел пальцем по острию. «В случае отказа ты потеряешь своего дружка». Фергон выдержал ее взгляд и спрятал кинжал в складках мантии. «Смотри только, чтобы Ротан не пронюхал о нашей сделке. Кроме меня никто не знает, где заперт маленький Сирини. И если я перестану носить ему еду, зверек может очень проголодаться». Он подошел к двери и потянулся к ручке. Затем оглянулся, и лицо его скривила презрительная ухмылка. «Завтра я надеюсь услышать от Ротана заявление о его успехах. Увидимся позже». И чародей выскользнул в коридор. Саня вслушивалась в его постепенно затихающие шаги, затем словно очнулась и в отчаянии закрыла лицо руками. «Колдуны!» И она прошипела грязное ругательство. «Я никогда и ни за что больше вам не поверю!» Потом девушка подумала о Ротане, и ее злость испарилась. Даже если он обманывал ее, скрывая то, что она уже достигла контроля, пожилой маг делал это ради ее же блага. Он, скорее всего, просто хотел дать ей больше времени на размышления. Если это так, то он не сделал ничего, что играло бы против нее. На его месте Саня поступила бы так же. И девушка не сомневалась, что маг ей поможет, если она обратится к нему за помощью. Но этого-то Саня сделать и не могла. Ее охватило противное чувство беспомощности. Если она не выполнит требования Фергуна, Сири умрет. Свернувшись в клубочек в большом мягком кресле, Саня обхватила себя руками. «Ох, Сири!» – подумала она. «Где же ты? Разве я не просила тебя быть осторожным?» Девушка тяжело вздохнула. «Зачем Фергуну эти игры? Вдруг она вспомнила, когда впервые увидела эту ухмылку и вздрогнула. Месть! Обычная маленькая месть за унижение, перенесенная, когда ее камень попал ему в висок, и он потерял сознание от руки какого-то грязного Двелла. Его наверняка трясло при мысли, что вместо наказания маленькую нахалку пригласили вступить в гильдию. Но к чему все эти хлопоты, раз она не собиралась оставаться?» Она еще раз прокрутила в голове слова чародея. «Как только сделаешь для меня один пустячок, ты сразу же окажешься там, откуда пришла». Вступить в гильдию и потом оказаться в трущобах. Он собирался подставить ее и добиться ее изгнания, тем самым убедившись, что она все же понесла наказание. Он хотел быть уверенным, что Саня больше никогда не сможет передумать и вернуться в гильдию.